преподобному Маруфу, епископу Месопотамскому. Ему молятся при бессоннице. Молитва. О священная главу, преподобню отче, приблажение Аву Маруфе, не забуди убогих твоих до конца, но поминай нас всегда во святых и благоприятных молитвах к Богу. Помяни стадо твое, еже сам упал еси, и не забуди посещать и чад твоих, моли заны. Отче священный, за дети твоя духовные, яко имея и дерзновение к небесному царю. Не примолчи заны ко Господу, и не призри нас верою и любовью чтущих тя. Поминай нас недостойных у престола Вседержителева, и не пристая, моляся о нас ко Христу Богу. Ибо дана тебе бысть благодать заны молитеся. Не мним бытя суща мертва, аще бы телом и приставился еси от нас, но и по смерти жив сы пребываешь. Не отступай от нас духом, сохраняя нас от стрел вражиих и всякие прелести бесовские и козни дьявольских. Пастырю наш добрый, аще бо и мощей твоих рака, пред очима нашима видимо есть всегда. Но святая твоя душа со ангельскими воинствы, со бесплотными лики, с небесными силами, у престола Вседержителева предстоящи, достойно веселиться. Ведуще убо тя воистину и по смерти, жива суща, тебе преподаем и тебе молимся. Молися о нас всесильному Богу, о пользе душ наших, и спроси нам время на покаяние, да невозбранно придем от земли на небо, от мытарств же горьких, бесов воздушных, князей, и от вечной муки да избавимся. И небесного царствия наследницы, да будем со всеми праведными, от века угодившими Господу нашему Иисусу Христу. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение с обезначальным Его Отцем и с пресвятым и благим и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Тропарь преподобному, глаз восьмой. К тебе, Отче, известно спасеся еже по образу, приимбо крест последовал еси Христу, идея учил еси презирать и убо плоть, приходит бо, прилежать же о души вещи бессмертней. Тем же и соангелы срадуются, преподобне, Маруфе, дух твой. Кандак преподобному, глаз второй. Чистотою душевную божественне вооружився, и непрестанные молитвы, яку копие вручив крепко, пробул еси бесовское ополчение. Маруфе, моли непрестанно о всех нас. Величание преподобному. Ублажаем тя, преподобне, отче Маруфе, и чтим святую память твою, наставниче монахов и собеседниче ангелов.